Глава первая. Глаз. Я думал, что вижу космос с сияющими звездами и шлейфом фиолетовой туманности, и только собрался расслабиться и умиротворенно раствориться в газовом облаке, как вселенское око жестко уставилось на меня черным зрачком. Секунду разглядывало, фокусируясь, а вслед за этим каждая клеточка моего бытия разорвалась от шелеста векового шепота. «Помни!» — зазвенел мрачно голос, наполняя меня древним ужасом и дрожью страха. «Помни!» Глаз смотрел на меня, не мигая, пожирая душу без остатка, а потом черный зрачок уменьшился в размерах, и я уже увидел перед собой обыкновенное лицо типичного европейца. Молодой мужчина заботливо встряхнул меня за предплечье и, сжав губы в тонкую линию, натянуто улыбнулся. «Сэр!» Голос звучал слишком снисходительно. Ко мне обращались как к малому ребенку, сейчас по головке погладят и дадут кусочек халвы. Излишняя забота вызвала во мне бурю досады. Я смотрел на мужчину в белой военной форме и, медленно приходя в себя, отчетливо понимал, что никакой я не ребенок. Руки сжались в большие кулаки, унимая дрожь. Я заморгал, пытаясь согнать наваждение. Свет мерцал, и мир троился. Под стать неустойчивой картине приглушенно играла музыка. Современная попса изредка наполнялась какофонией дополнительных звуков. То глухими ударами в бубен или в барабан, то оркестровыми трубами. Я морщился, пытаясь убрать из головы лишние мелодии и оставить одну. Картины менялись, подстраиваясь под музыку. Я в транспортнике среди солдат, кругом стерильная чистота и запах дешевого парфюма и эко-кожи. Я в мокром кустарнике среди чахлых и гнилых деревьев. Я в космосе, и на мне новый скафандр D-13 с дополнительным аварийным комплектом. Я глажу белого волка, зверь тяжело дышит, вздымая крутые бока и высовывает длинный розовый язык, облизываясь. Я глажу свои отполированные витые рога. Огромные и тяжелые они растут изо лба, и я готов кого-нибудь боднуть насмерть. Ко мне прижимается дивная белокурая красотка в странном открытом платье, и тут же к другому плечу склоняет голову девушка в расшитых шкурах с татуированным лицом. Грезы кружились в хороводе, дурманя голову. И, признаться, я не знал, на чем остановиться. «Лейтенант!» Теперь молодой мужчина не стесняется и сильнее трясет меня за плечо. Я смотрю на него и сквозь него. До меня постепенно доходит... Парню в белой форме наплевать на приличие и на то, что подумают остальные солдаты. Кажется, я не в себе и роняю честь мундира. Мягко стряхиваю руку сержанта со своего бицепса и медленно поднимаю кулак в белоснежной перчатке с оттопыренным вверх большим пальцем. Я в порядке. Я в полном порядке. Я вижу обеспокоенного рейнджера и стройные ряды кресел в транспортнике. Я понимаю, что он боится и переживает, но тут же напускает на себя безразличие и холодную вежливость. Я молчу, потому что я также вижу слайды из картин за солдатом. Космос, тундру, красивых женщин из сказок, темное помещение в винтажной драпировке и одинокую свечу, залитую медовыми каплями воска. Пламя колеблется, видения меркнут, тают, исчезая. Ветер задувает свечу, и проступает одна явь. Сержант удовлетворенно кивает и откидывается в синем кресле, вертит головой, устраиваясь поудобнее, и искусственная кожа обшивки скрипит. Парень прикрывает глаза сквозь щелки, наблюдая за мной. Руки беспокойно двигаются, пальцы гладят черные подлокотники дутого кресла и никак не могут замереть. Незнакомые запахи дразнят обоняние. От сержанта пахнет пачули и мандаринами. Зачем так душиться? Я морщусь и, не скрывая упрека, смотрю на подчиненного. Его пальцы мелко подрагивают. Волнуется за меня. Пытается контролировать ситуацию и злиться от того, что не получается. Я понимаю солдата. Будь я на его месте, сам бы не знал покоя. Ведь от такого командира, как я, можно ожидать любого приказа. От нелепого танца его пальцев я прихожу в сознание окончательно. Пелена сходит, медленно отступая. Я осматриваюсь по сторонам. В глазах резь, картинка четкая и понятная. Видения прошли. Кругом ряды кресел, и все заняты военными. Свободных мест нет. На добрую сотню парней две девушки, и возле их кресел оживление и смешки. Мы в транспортнике. Ни у кого нет оружия. Многие в парадной форме, но кто-то в робе, решив не заморачиваться. Парни все пехи, молоды, пышут здоровьем, приветливы и улыбаются. Хмурых лиц нет. Не считая моего. Так одна явь из многоликой дремоты стала пугающей реальностью, и картина вошла в действительность, глуша остальные видения. Я осознаю произошедшее. Сегодня мне повезло. Я вынырнул и готов жить дальше. И пусть сержант не боится, я поборол стресс. Кажется, так это называет наш психолог. Но я еще не отошел от тревожного сна. Капкан видений исчез, но не исчезла паника. Каждая клеточка тела наполнена ужасом одного слова «помни». Что помнить? Что? Почему так тревожно от неясного вопроса? Я ведь не мог забыть что-то важное. Мне срочно нужна любая помощь и дополнительная информация. Я смотрю на притворяющегося спящим сержанта, однако контакта больше нет. Молодой человек старательно сопит, веки подрагивают, пальцы цепко сжимают подлокотники, выдавая его притворство. Такого и не потревожить. Да и не хочет он, чтобы его расспрашивали, задавая вопросы. Интересно, а раньше были похожие случаи? Я уже спрашивал, кто я? Я тяжело сглатываю. Бедный сержант. Незавидная у него участь. Во рту горечь от принятого перед полетом лекарства. Медленно осматриваюсь по сторонам, не привлекая внимания. Прислушиваюсь к обрывкам солдатских разговоров и улавливаю: «А зачем нам пловцы?» Молодой паренек кивает в нашу сторону и тупит к полу глаза, когда наталкивается на мой взгляд. Взгляд офицера, который не понимает, где он и кто он. Я бы такого тоже испугался. Я оцениваю говорящего, но не могу выцепить характерные детали подсказки. По виду только из учебки. Цыплячья шея торчит из воротника, а на лопоухих ушах короста от натирающего тесного шлема. «Да, зачем нам пловцы, если здесь джунгли и пески, а море только в местных сказках? Где они собрались плавать?» — поддерживает его такой же малорослый сосед, конопатый вчерашний подросток. Откликается старый капрал, бравый старший солдат. Рукава мундира в золотых нашивках за выслугу лет и три экспедиции. Почетный ветеран. На груди внушающее уважение колодка медалей. На лице седые бакенбарды и пышные усы. Суровый дядька, знакомый до слез. Где я его видел? Может, во снах, может, в реальной жизни. «Зачем, зачем?» — передразнивает он. «Потому что ты в армии, так положено». «Но пески!» — пытается ему неуверенно возразить вчерашний курсант учебки. «Тут не место пловцам!» Я смотрю на своего соседа напротив, вижу на отворотах стойки мундира знаки подводника и машинально трогаю свои. Ошибки быть не может. Пловцы-водолазы. Вот почему я заострил внимание, что вокруг одни пехи. Сам там морячок. Две крайности в армии, и сейчас мы в одном транспортнике и летим. Я прислушиваюсь к своему внутреннему «я» и не нахожу ответа. Значит, летим неизвестно куда. «Положено!» — рявкает капрал, сердито хмуря брови, и лицо покрывается сеткой морщин, выбитых злыми песчаными бурями. Устав сидит в нем крепко, прочно и навсегда. У старика нет сомнений, и он злится, видя, что они есть у других. Все так лаконично и просто. Зачем ненужные вопросы? Усложнять и драматизировать ситуацию. Понять ветерана можно. Его раздражают салаги. Их нескончаемая вереница всегда перед глазами с одними и теми же вопросами. Рука машинально тянется к внутреннему карману, достает пластик документа. Скашиваю глаза, читаю, но слышу тихий шепот рыжего доходяги, и буквы прыгают, не желая складываться в строчки текста. Говорит паренек тихо, практически не разжимая губ, чтобы не привлечь лишнего внимания, но у меня хороший слух. Я ведь по второй специальности акустик. Ненужное воспоминание всплывает из глубины сознания и величественно застывает передо мной, качаясь на волнах разума черной подводной лодкой. Очередная подсказка и снова промах. Память молчит. Я по-прежнему не знаю, что должен вспомнить. «Никогда не видел третьего лейтенанта», — шепчет салага. «Они разве бывают, господин капрал?» Старик давится воздухом, сердито тараща глаза то на меня, то на солдата. Я виду не подаю, и ветеран, успокоившись, злобно шепчет в ответ: «Разговорчики, рядовой! Офицер флота, у них все бывает!» «Почему?» «Потому что все не как у людей!» Кажется, начинался вечный спор, кто лучше, ВМФ или пехи. Это я помню. Это мне знакомо. В памяти всплывает давняя драка в мрачном клубе с одиноким мигающим красным фонарем. Я молод, и мне весело. Пока в голову не прилетает пивная кружка. Я отчетливо слышу звон разбитого стекла. Сознание медленно гаснет. Воспоминание исчезает, а голова, кажется, до сих пор находится в ореоле сверкающего крошева. Я машинально трясу головой. Автоматически проверяю по центру лейкокарда на фуражке и смотрю на пластик служебного удостоверения, мельком читая: «Военно-морская база. Отписан». Что я должен помнить? К чему призывал меня странный голос? Обрывки разговоров, транспортный отсек, набитый солдатами, командировочное удостоверение ясности в происходящее не внесли, сея сомнений и вызывая еще больше вопросов. Я не только не понимал, что происходит, но и не осознавал, кто я. Словно был с собой незнаком. Зато меня, видимо, прекрасно знал притворяющийся спящим второй пловец. Вот кто мог ответить на все вопросы. Я с надеждой посмотрел на сержанта. Мужчина даже во время мнимого сна казался слишком хитрым и сложным. От такого информацию получить непросто. Придется потрудиться. Воспоминания с готовностью подсказали, как это можно сделать в полевых условиях, не особо заботясь о здоровье допрашиваемого. От увиденной картины передернуло. «А так да», — продолжал старый капрал поучать салаг, думая, что его громкий шепот перекрывает шум двигателя, и его больше никто не слышит. «В армии только с первым лейтенантом считаются. Вторыми они сразу после учебки выпускаются. Ну а третьими...» Снова снисходительный взгляд в мою сторону. «Становятся по недоразумению на флоте». «Так...» Спина моя выпрямилась в кресле. Ремни плотнее притянули тело к ложу. «Выходит, я еще и недоразумение». Спящий сержант, мой напарник и непосредственный подчиненный, блаженно улыбался. «Вот ведь мерзавец!» Услышал и не скрывает своей радости. А солдаты, кажется, потеряли интерес к морякам, прикомандированным к пескам, и теперь рыжий паренек увлеченно показывал своему соседу фотографию девушки, крутя в руках стержень, из которого вверх высвечивалась небольшая голограмма. Меня больше поразила не извивающаяся в танце молоденькая девчонка, а приборчик, скрытый в ладони рядового. Даже завис немного. Не я один. «Красотка!» — прошептал лопоухий товарищ, вытягивая руку к голограмме. Рыжий поспешил отодвинуть фото в сторону, величаво говоря: «После контракта поженимся. Обещала ждать». «Везет!» — кажется, товарищ икнул, а старый капрал оскалился в пренебрежительной улыбке, говоря: «8 лет?» «Чего 8 лет?» «Ждать, естественно. Первый контракт на любой колониальной планете 8 лет». Ну вот и зацепка. Я ее так долго ждал. Колониальная планета. Я подобрался в кресле, готовый слушать дальше. Сейчас произойдет развязка. Все станет на свои места, и я наконец-то вспомню. «Так ведь 4 года обещали, а через 6 месяцев первый отпуск», — мямлил рядовой. «На каждой странице расписался», — кивал капрал, то ли спрашивая, то ли что-то подтверждая. «И под галочками тоже?» «Конечно». «Шрифт мелкий читал?» Да торопился. Хороший контракт. Тройное жалование и сертификат на жилье дают. Что с того, что на колониальной планете? Квартиру потом продать можно? Капрал кивал, слушая сбивчивую речь молодого солдата. Наверное. Паренек откровенно скис под таким вниманием и промямлил под конец. Льгот много на пенсии. А я читал, важно сказал Лопоухий. Правда? Удивился старик, быстро среагировав и повернувшись на голос. «И что там?» «На колониальных планетах класса В, где среди нейтрального населения есть враждебные племена, первый контракт 8 лет». «Да как же так?» — чесал бритую голову рыжий паренек. «Какие 8 лет?» Лицо его озабоченно хмурилось. «Какие враждебные племена? Откуда? Всех давно подчинили? Вы шутите надо мной? Кто же меня 8 лет ждать станет из армии?» «Да ты не переживай», — решил успокоить капрал. «Через 2 года первый отпуск, а там, может, и дождется, и сделаешь предложение. Меня, правда, не дождалась». «И меня», — тут же отозвался голос с другого ряда. «И меня». Парни в армии всегда могли друг друга поддержать, особенно когда надо было уничтожить психику новобранца. «И меня», — сказал мой сосед напротив. Сержант уже не притворялся. Расстегнул ремни, поднялся, позевывая, потянулся. «Пойду схожу в гальюн, сэр. С вами все в порядке, лейтенант?» Я кивнул. «Но первый отпуск через 6 месяцев», — мямлил салага. «Так это на других планетах, не на нашей. Там, где контракт по 4 года. Обманул ты, пацан, невесту, обманул». Капрал дружественно улыбнулся, хлопая бойца по плечу. Голограммная ручка выскользнула из потной ладони рядового и покатилась между рядов. Остановилась возле моего ботинка. Я машинально наступил и подумал, что тоже когда-то обманул невесту. Детали вспомнить не смог, но чувство досады сразу отразилось на лице. Не по своей вине? Но точно не как этот рядовой. Иное что-то замешано, вспомнить бы только, жаль, не могу. Голограмма стала меркнуть и окончательно исчезла. Девушка пропала. Транспортник тряхнуло. Еще раз. «Турбулентность, что ли?» — сказал старый капрал и привычно нахмурился. «Точно турбулентность!» — поддакнул со своего места лопоухий паренек, любитель мелкого шрифта. Я потянулся к ручке, желая поднять предмет, тайком рассмотреть и вернуть владельцу, и увидел в полу появившуюся крохотную дырку величиной с монету номиналом в полтинник. Замер, повиснув на ремнях. Странно. Рядом появилось второе отверстие, третье. Засквозило со всех сторон. Пол стал походить на решето, а транспортник неожиданно потащило влево. Голоса в салоне резко стихли. Все ждали выравнивания курса и выхода судна на заданную траекторию полета. Ведь ничего не могло случиться в стандартном полете обычного транспортника. Солдаты реагировали на происходящее по-разному. Большинство с любопытством, некоторые с явной тревогой и немногие с глупой растерянностью. И лишь один старик-капрал, продолжая зажимать рану на вылет у молодого рыжего паренька, смотрел на происходящее расширенными от ужаса глазами. Черные зрачки, не мигая, уставились на меня, гипнотизируя и пригвождая к креслу. «Говорит командир корабля, всем занять свои места, приготовиться к аварийной посадке!» Будничный тон разорвал пелену тишины. Солдаты загомонили разом, забрецали ремнями, засуетились. А я вдруг вспомнил, что так и не спросил, как зовут моего сержанта-помощника, так не вовремя ушедшего в гальюн, и тяжело вздохнул, когда пол под ногами начал разваливаться. Я точно болтался в космосе. Медленно шевелил руками и ногами. Любовался белыми перчатками и дутыми сапогами. Смотрел на далекие звезды, мигающие в мрачном и холодном вакууме. Как спокойно, как хорошо. А потом я увидел обрывок шланга и забеспокоился, засуетился. А где страховочный трос? Простая мысль парализовала на долю секунды. Шланг порван, троса нет. Как же так? Безмятежность исчезла, состояние сразу изменилось, и внутренние датчики запищали все разом, предупреждая о крайней опасности. Стал вращаться, хватать себя, искать запасные баллоны. Где кислород? Как же я теперь дышать стану? Сейчас все закончится, времени нет. По стеклу шлема паутиной поползли длинные трещины. В тишине отчетливо звякнула отошедшая пружинка, оцарапав мне лоб, и вкрадчивый голос спросил, дыша смрадом в самое ухо: «Ну что, вспомнил?» «Нет! Нет!» — я пытался выкрикнуть ядовитые слова. «Избавиться от них! Выплюнуть из себя!» Но вместо слов изо рта полезла земля. Склизкие комки валились без остановки. «Вспоминай!» — потребовал величественный голос. «Время наступает!» «Для чего?» — хотел спросить я, но только давился землей и не мог справиться со спазмами. «Что должно произойти? Кто ты?» Вместо ответа в другое ухо закричали: «Живой! Еще один!» Я попытался выдохнуть и не смог. Грудь сдавливала со всех сторон. С лица посыпались комья черной земли. Я заворочился, чувствуя капкан свежей могилы и желая поскорее выбраться наружу. Человек, от крика которого я очнулся, забеспокоился. Заползал вокруг меня, привставая на четвереньки, высматривая в пелене сизого дыма неизвестное. Низко клубящаяся по большой свежей просеке марева скрывала следы катастрофы. Рядом на четвереньки упал старый капрал. Мокрая листва сразу налипла на колени. Грузно завалился и тоже принялся обеспокоенно смотреть по сторонам. От прежнего холеного вида ничего не осталось. Новый мундир порван, залит кровью, запачкан грязью и прожжен в нескольких местах. «Господин капрал, еще живой!» — прошептали рядом. Я снова заворочился, но на меня навалились, а капрал положил тяжелую ладонь на лицо, вжимая в землю. Комья земли попали в рот, на зубах заскрипел песок. «Тихо!» — прошептал мне капрал. «Тихо!» Я закрыл глаза, не в силах справиться с удушением. «Закапывайте его быстро!» Со всех сторон на меня стали нагребать землю и засыпать листвой. Старик медленно убрал руку с лица, так что я смог снова дышать и глянул в жерло. Глаз. Я увидел знакомый глаз, преследующий меня теперь постоянно. В каждом видении. В каждом бреде, горячке и яви. Такой зрачок ни с чем не спутаешь. Секунду немигающий глаз рассматривал меня, а потом старый солдат прошептал: «Мы обязательно вернемся за тобой, лейтенант». И его рука сравняла землю, погружая сознание во мрак.